Конечно, идти против танка с шашкой наголо — это очень красиво, но только до того момента, пока кишки не начали наматываться на траки. Ведь трудно увидать что-то красивое в грязно-кровавом месиве, где мозги уже не отличить от дерьма. Так что проклятый Ильич оказался беспощадно прав, когда просто и четко сформулировал в горячо любимой всеми со школьных лет работе партийной организации партийная литература. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Действительно, нельзя. Более того, надо жить по его законам, даже если хочешь бороться с ним и победить. Не даже, а именно, если хочешь бороться и победить. Тогда он и решил, что будет работать в КГБ. Он, правда, плохо представлял себе, как попадет туда. Обычный путь через комсомол, партию, армию, через бесконечно тупое вранье, стукачество и лизание всяческих задниц был ему слишком отвратителен. Он мечтал о каком-то особенном пути и верил, что такой возможен. Он ждал счастливого случая, чтобы прокрасться в стан врага, обосноваться там и начать борьбу с системой, маскируясь, обманывая всех и вся, коварно лицемеря, но все же не изменяя самому себе в главном. Было ли это возможно? И что считать главным? Сформулировать четко он тогда не мог. Но основные, незыблемые моральные принципы оказались очевидными. Не убивай, не кради, не предавай, не доноси, не радуйся чужой боли. Вот только он еще не понимал, что соблюсти их, конечно же, не удастся. Моральные принципы полетят к черту, как только начнется настоящая борьба. И это даже не будет зависеть от того, кем он стал? Сотрудником ГБ, членом подпольной партии или просто солдатом на войне? Он поймет это много позже, когда уже не останется дороги назад, и попытается изобрести новую мораль. И в каком-то смысле ему это даже удастся. И хлынут зимние дожди, и грянут летние морозы, уйдут на пенсии вожди, а в марте расцветут березы. И будут ежики скакать, поэты все уйдут в охранку, алмазы станут выпекать, а булки отдавать в огранку. Он начал тогда сочинять этот стишок, но так и не закончил. У него было очень много незаконченных стихов. И были идеи, тоже как бы незаконченные, не до конца оформившиеся, но очень дорогие для него идеи реконструкции, переделки существующего в мире порядка. Да, именно в мире. Масштабы одной страны, даже такой огромной, как СССР, казались ему мелковатыми. Точнее, глобальные проблемы просто не решались в рамках одной страны. Он очень любил старый анекдот о человеке, пришедшем в советскую парикмахерскую. Постригли его криво, выдрали клок волос, во время бритья порезали тупой бритвой, а одеколоном прыснули в глаза. «Господи!» — не выдерживает, наконец, клиент. «Да что же это у вас за система такая? Нужно срочно все изменить». «Вам не нравится система?» «Система действительно скверная», — соглашается парикмахер. «Нужно, конечно, нужно ее изменить. Но только почему вы хотите начать с парикмахерской?» «Начинать с Советского Союза, — думал тогда Сергей, — означало тоже начинать с парикмахерской. Да, конечно, коммунисты захватили полмира, и к тому же контролируют еще многое на незахваченной половине. Но было бы наивно считать, что корень зла в них и только в них. Во-первых, до коммунистов жизнь на Земле, по большому счету, лучше не была. А во-вторых, неужели вторая сторона, точнее стороны, допустили бы воцарение коммунизма, если бы этого не было выгодно кому-то еще? Неужели Антанта была не способна раздавить Красную армию, а старейшая, знаменитая английская разведка не одолела бы ВЧК? Да, ну, конечно же, справиться с сошедшей с ума Совдепией не представляло никакого труда для Запада. Вот только им это было не нужно. Им оказалось мало одной мировой войны. Им нужна была вторая. И они собственноручно вырастили сначала Сталина, а затем Гитлера. Сильным мира сего нужна не победа демократии и благоденствие всех людей на планете. Совсем наоборот. Им нужно вечное противостояние красных и белых, зеленых и коричневых, желтых и черных, каких угодно, лишь бы было кому продавать оружие. Потому что нигде нельзя столько заработать, сколько зарабатывают на войне. Потому что можно спокойно кутить наворованные деньги, только если те, у кого их украли, заняты войной. И таким образом бунты, революции, путчи, войны не кончатся никогда, если не схватить за руку сильных мира сего, этих ястребов, этих стервятников-труполюбов, этих любителей убивать чужими руками. Кто они? Ну, в общем-то, давно всем известно. Руководители государств, финансовые магнаты, хозяева фабрик смерти, то бишь военных заводов, генералы, командующие войсками, главари мафиозных кланов, торгующих оружием, наркотиками и людьми, сильные мира сего. С помощью чего же они управляют миром? И тут все давно известно. С помощью денег и с помощью силы, то есть с помощью полиции, охранки, спецслужбы. Назвать-то можно как угодно. Суть одна. Мир опутан сетью тайных полиций и законспирированных преступных группировок. Это глаза, уши, руки и ноги сильных мира сего. Стало быть, как же их можно победить? Известно как. Только их же собственным оружием, огромными деньгами и мощнейшей спецслужбой. А двигать на них хоть конницу Буденного, хоть бронетанковую дивизию, хоть эскадрилью стратегических бомбардировщиков с термоядерным боезапасом — все одинаково глупо. С тем же успехом можно тушить пожар керосином. Богов войны не испугаешь никаким оружием уничтожения. Князя тьмы адское пламя не обжигает. С ними можно только хитростью, чтобы их же деньги против них и работали, чтобы их же верные охранники их и прикончили. Принцип айкидо.